выходцы из общих СС. Поступление на службу в войска СС членов общих СС было не редкостью, причем часто люди, занимавшие достаточно высокое положение в СС и, как следствие, высокие чины, начинали службу в боевых частях с младших офицерских чинов. Правда, чаще всего повышения затем шли быстро. В то же время назначение на посты командиров дивизии СС людей, занимавших высокие посты в общих СС и не имевших опыта службы в войсках СС, было редкостью. К таким можно отнести всего троих – Пюклера Бургхауса, Фридриха Вильгельма Крюгера и Йозефа Фицхума. Причем Пюклер и Фицхум были командирами достаточно формальными. Остальные же все же имели определенный опыт службы в войсках СС. Всего же в категории выходцев из общих СС можно назвать 6 человек, 6,06% от общего числа. При этом практически все, 5 человек из 6, такие командиры прошли бои Первой мировой войны, причем в офицерских чинах. Только Штреккенбах ни в кайзеровской армии, ни в рейхсвере не служил. Но его карьера вообще уникальна. Он был единственным выходцем из РСХА, который достиг подобного положения в войсках СС. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Фридрих Вильгельм Крюгер, 50 лет, командир 6-й горнострелковой дивизии СС «Норд» с 14 июня по 23 августа 1944 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант. В 1939-1943 годах высший руководитель СС и полиции в генерал-губернаторстве. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Бруно Штреккенбах, 41 год, командир 8-й кавалерийской дивизии СС Флориан Гейер с 13 сентября по 22 октября 1943 года и с 1 января по 14 апреля 1944 года, 19-й гренадерской дивизии войск СС латышской номер 2 с 13 апреля 1944 по 8 мая 1945 года. В 1940-1942 годах начальник первого управления «Кадровые и правовые вопросы» Главного управления имперской безопасности. В декабре 1942 года поступил в войска СС. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС и полиции, к концу Второй мировой группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС, граф Карл фон Пюклер-Бургхаус, 56 лет, командир 15-й гренадерской дивизии войск СС, латышской номер 1 с мая 1943 по февраль 1944 года. В Первую мировую войну ротмистр. В 1939-1941 годах служил в Вермахте. В 1942-1943 годах исполнял обязанности высшего руководителя СС и полиции в Центральной России. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС и полиции, к концу Второй мировой группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции, Йозеф Фицхум, 47 лет, командир 21-й горно-стрелковой дивизии войск СС «Скандербег», албанской номер 1, апрель 1944 года, 18-й моторизованной дивизии СС «Хорст Вессель», январь 1945 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант австро-венгерской армии. В 1942-1944 годах руководитель, в 1944-1945 годах высший руководитель СС и полиции в Албании. Бригадефюрер СС к концу 2-й мировой бригады фюрер СС и генерал-майор войск СС Бертольд Маак, 46 лет. Командир 26-й моторизованной дивизии войск СС Гембеш, венгерская номер 2, с 29 января по 21 марта 1945 года, 20-й гренадерской дивизии войск СС, эстонской номер 1, с 21 марта по 8 мая 1945 года, в Первую мировую войну лейтенант, в 1938-1945 годах руководитель 25-го абшнита СС. В марте 1940 года поступил в войска СС. Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой оберфюрер СС, Константин Хельдман, 51 год, командир 29-й гренадерской дивизии войск СС, итальянской номер 1, с 15 февраля по 8 мая 1945 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант, с 1939 года руководитель 9-го абшнита СС. В ноябре 1939 года поступил в войска СС. Особых успехов люди, делавшие карьеры на политических постах в общих СС, на фронте не добились, о чем свидетельствует тот факт, что лишь двое, 33,3%, были награждены высшими военными наградами. Фридрих Вильгельм Крюгер получил рыцарский крест, а Бруно Штрекенбах даже рыцарский крест с дубовыми листьями. Число погибших в этой категории, как и в случае с выходцами из вермахта, достигает 50%, хотя у функционеров СС несколько больше процент самоубийств. Счеты с жизнью свели граф Пюклер-Бургхаус и Фридрих Вильгельм Крюгер, причем и тот, и другой в преддверии их пленения. Первый покончил с собой 12 мая 1945 года в Чехии, второй — 9 апреля 1945 года в Австрии. Не дожил до конца войны также Йозеф Фицхум. Он погиб в Австрии в автокатастрофе 10 января 1945 года. В конце можно сказать, что Бруно Штрекенбах был взят в плен в Курляндии Красной армией. В 1952 году военным трибуналом войск МВД Московского округа приговорен к 25 годам заключения в лагерях, а в 1955 году в числе неамнистированных нацистов передан властям ФРГ и освобожден.